Я еще долго стоял под душем, пытаясь собраться с мыслями. В какой-то момент за клубами пара появилась тень. Она без слов помогла мне снять остатки одежды. Ее пальцы с нежностью пробежались по телу, смывая остатки крови. А когда Оксана начала намыливать мне волосы, я подхватил ее и поставил рядом с собой. Она сначала взвизгнула, а потом осторожно улыбнулась, продолжив мыть меня. Эмоции обострились. Розовая вода, металлический вкус на губах, женское тело рядом, все это вызвало внутри меня бурю. Я не стал дожидаться, когда вода смоет остатки шампуня, подхватил промокшую до нитки тень и отнес ее на кровать. В этот момент я отчаянно желал сбросить весь накопившийся стресс. Бесцеремонно стянув с Оксаны ее комбинезон, я посмотрел в ее ошалевшие глаза и пробормотал: «Нет, это я». Она что-то хотела спросить, но я жадно завладел ее губами, целиком погружаясь в огненное безумие. Через 2 часа я приподнялся на локте и глянул на заснувшую тень. Ее черты лица смягчились, и она уже не выглядела воительницей, уложившей одного из наемников. Я поднялся и надел очередной костюм из шкафа. Если так и дальше дело пойдет, то они скоро закончатся, и вышел из комнаты. Сделав шаг в коридор, я вдруг вспомнил про медальон, который снял с наемника. Немного подумав, я надел его на шею и спрятал под рубахой. Алекса подтвердила, что чужой кот отлично встроился в мою защиту. Внизу я нашел только ветра, который сосредоточенно смывал остатки крови со стены. Боец скосил на меня взгляд, и в нем скользнуло одобрение. Слышал все звуки из спальни. Я с удивлением обнаружил, что меня это никак не трогает. Эмоции испарились. Глаза же подмечали все последствия допроса и взрыва, но в душе никак не откликалось. «Смерть и смерть, что такого? Где еж?» – спросил я. Вместо ответа ветер кивнул на дверь. Я не стал выходить на задний двор, мне вполне было достаточно взглянуть туда через окно, сверкающее чистотой. «Алекса, это какое-то заклинание уборки?» «Подтверждаю. Уничтожение органических остатков человека с нематериальных поверхностей. Удобно. Заканчивайте, и я проведу совещание», – сказал я. «Что-нибудь от обеда осталось?» Вместо эмоций во мне проснулось чувство голода, которое неприятным спазмом сдавило желудок. «В духовке остался картофель и мясо», — ответил ветер, не переставая возить тряпкой. Быстро покидав в тарелку еду, я сел за стол и неторопливо начал поглощать изумительно приготовленное блюдо. Интересно, эта тень так расстаралась? Работая вилкой, я ни на минуту не переставал анализировать сложившуюся ситуацию, опираясь на полученные сведения. Мы с Алексой составили список проблем, которые нужно решить в ближайшее время. Во-первых, Орден знал, где мы находимся. Это, с одной стороны, ослабляло нашу позицию, а с другой, нельзя забывать про «мой дом, моя крепость». К тому же защиту Алекса улучшила, ее охранная система не пропустит ни одного незваного гостя. Во-вторых, будут новые нападения. С этим мы разберемся без проблем. Другой вопрос – это продукты и запасы. При длительной осаде все имеют свойство заканчиваться. Значит, нужно найти способ пополнять ресурсы. В этот список входила не только еда, но и одежда, и даже энергия. Моя тарелка быстро опустела, и ее молча подхватил ветер, поставив в раковину. Пока я размышлял, он уже отмыл стену. Теперь уже ничего не напоминало о допросе. Разве что ковра больше нет. Я поднял голову и вопросительно изогнул бровь. Ветер моментально уловил мою мысль и выглянул из кухни, зовя ежа. Тот появился в дверном проеме с улыбкой и заляпанной кровью. «Шеф, 5 минут, я только приведу себя в порядок. Через 10 минут здесь», — сказал я, не двигаясь с места. Мне не нужно было засекать время, не успели стрелки часов сдвинуться 7 раз, передо мной уже сидели ветер и еж. Последней появилась тень, румяная и сонная. По ее лицу скользнула улыбка, но она тут же исчезла, разбившись о мое ледяное спокойствие. «Видите, шеф, я же говорил, что я не предатель», — проговорил еж. «Меня подставили. Вы оба подставились», — жестко осадил я его, когда валялись в параличе на той поляне. «Неизвестно, что еще могли вам навешать орденцы». Здесь я врал. Алекса давно просканировала всех троих, чтобы найти скрытые заклинания. Но, кроме личных, ничего не обнаружила. «Нам нужно уехать. Это место им известно», — скупо произнес ветер. «Нет, мы остаемся», — качнул я головой. «Мне нужна информация». «Шеф прав», — одобрительно хрюкнул еж. «Пока они сюда будут бегать, мы знатно прибарахлимся, Да и, может, от всего ордена избавимся. А продукты? — задумчиво спросила тень. Ближайший рынок в паре кварталов, магазин еще дальше. Придется выбираться вчетвером, чтобы унести больше и отбиться от возможных нападений. Да и сколько мы протянем? Мои счета заблокированы, а твои, Тим, и подавно. Ветер, еж, только наличность, — ответил ветер. Немного заныкали на всякий случай, — кивнул еж, — но все равно надолго не хватит. Пара недель с учетом экономии продуктов, — заключила тень, а толстяк обреченно вздохнул. Что собрали с той четверки? Я вдруг вспомнил медальон последнего пленника. Ножи, сюрикены, пару бомб, — деловито начал еж, — десяток мелких кристаллов с силой, удавка, кнут, отравленные иглы, дротики, немного эликсиров, медальоны, отличительные знаки. А вот денег при них не было, остальное уже все почистил и отнес в хранилище. Нам бы еще такие комплекты пригодились. И что с ними делать? — скривилась тень. — Обвешаться и светиться, как новогодняя елка. Я уже подобрал тебе парочку изящных кинжалов, они такие... Он обрисовал ладонями искривленность лезвия и тут же получил локтем от тени. Ветер фыркнул. «Хватит трепаться», — прорычал я. «Денег нет, еды хватит на две недели. Что еще? Заклинания? Кристаллы? Алекса буквально пару минут назад уже дала мне полный отчет, но мне хотелось удостовериться, что команде можно доверять. Здесь нужно уточнить про саму магию. Как я понял, каждый маг в этом мире обладает личным резервом, который медленно пополняется естественным путем. Плюс можно воспользоваться кристаллами, они здесь вроде батареек. Еще я понял, что даже при наличии доминирующей способности, маг все равно может использовать разные заклинания. К примеру, ветер, который отлично ладил с воздушной стихией, отлично справлялся и с огнем. Видел, как он тренировался на пару с ежом. Он, кстати, работает с водой и физически силен. А у тени способность к иллюзиям сочеталась с телекинезом. К сожалению, узнать, какие способности были у меня, я не смог. Тот взрыв заблокировал абсолютно все. Только благодаря Алексе хоть как-то получалось выкручиваться. «Россыпь мелочи», — отозвалась тень. У нее был самый большой резерв. Два десятка средних кристаллов, три больших, — пожал плечами ветер. Плюс родовой медальон. 11 крупных, — с гордостью сказал еж и хлопнул по животу. «Все сходятся», — одобрительно подумал я. «На складе что?» — я изогнул бровь. «В основном оружие», — кивнул ветер. «Бомбы, артефакты, под завязку накачанные магией. К слову о», — вдруг сказал еж, — «там не хватает кое-чего». Он осторожно покосился в мою сторону, но вопрос так и не задал. Я молча вытащил зайца из кармана и поставил его на стол. «Ты проверял нас?» — вскинула брови тень. «Ты все еще не доверяешь нам? Да как ты мог?» Я холодно посмотрел на нее, и она мгновенно остыла. «После такой подставы от ордена, я бы тоже бы проверяла, и еще не так», — хохотнул еж. «А бомбы вы тоже для того же взяли?» «Так это были бомбы, это лучший источник энергии для моей работы», — отозвалась Алекса. «Их нужно много», — я машинально кивнул, подтверждая слова ежа. «Кто их делает?» «Доступа к поставщику больше нет. Он известный человек в городе, а мы еще более известны», — тень потерла лицо. «Чует мое сердце, что никто не захочет иметь с нами дело. Тогда заберем сами», — хлопнул я по столу. «Мне нужны данные о ближайших складах, охране. Нет смысла дожидаться, когда у нас все закончится». Команда одобрительно загудела. «Есть план?» — азартно спросила тень. «Лучше», — подмигнул ей еж и бросился в свою комнату. «Рисунок плана?» — хохотнула она и даже не ошиблась. Оказалось, что у нашего водного мага все отлично с планированием, и он подготовился на случай, если придется делать ноги из этого дома. Еж приволок ворох карт, на которых были отмечены все нужные точки. Магазины, склады, схроны, даже места для засады. С помощью Алексы я уверенно выбрал отдельно стоящие здания, расположенные на окраине города. Одна дорога, глухой забор, накачанная под завязку магия и охрана. Следующие два часа мы посвятили тщательной проработке плана. На словах все было просто и понятно. Проблема была в том, что карта была старая и сейчас, возможно, и склада никакого не было. Этот вопрос мы решили выяснить завтра, устроив вылазку. «Действуем, как обычно», — начала тень. «С меня прикрытие», — еж отвлекает, — «ветер и Тим на первых ролях». Воздушник коротко кивнул, он вообще не отличался разговорчивостью. «Ты ничего не забыла?» — я внимательно посмотрел на Оксану. «Черт, да, прости, все время забываю, что у тебя нет магии», — она опустила голову и на секунду задумалась, а потом вдохновенно выдала. Тогда мы с тобой идем вторыми, Ёж и Ветер на первых ролях. Не привлекаем внимания, действуем скрытно. Ёж непонимающе на нее посмотрел, а я склонил голову к плечу. Нам нужен менее заметный транспорт. Лучше два, разделимся. Тень светит лицом и всем остальным, отвлекает охрану. Мы с Ветром и Ежом все проверяем. Оксана обиженно скуксилась, по глазам видел. Она пыталась показать, что она умеет работать не только красной тряпкой для отвода внимания. Но мне было все равно. Возьми пару бомб, если что, засветишь им, а мы получим сигнал, что пора сваливать. Засмеялся Ёж и сразу получил гневный взгляд от тени. Да ладно тебе, будет весело. Мы там будем как на ладони. Постарайся выглядеть эффектно, что все взгляды были к тебе прикованы, обронил я, и перед глазами появилось ее обнаженное тело в полумраке спальни. Быстро отогнав этот весьма заманчивый образ, я сосредоточился на деле. Мне не слишком нравился план, потому что я вообще ничего не понимаю в таких вылазках. Однако внутри меня не было сомнений, что мы вчетвером сможем провернуть такое дело. Не знаю, кто раньше отвечал за организацию вылазок, но сейчас у меня есть Алекса, а это серьезное преимущество. Главное, не забыть взять парочку бомб, на случай, если у нее закончится энергия. Подъем в 6, собираемся и выходим. Я поднялся из-за стола. Может, хотя бы в 7, тень стрельнула взглядом и опустила ресницы. В 6, отрезал я, фиксирую нарушение защитного периметра. Я вскинул голову и посмотрел на дверь, остальные последовали моему примеру. Опять, радостно потер ладони Ёж. Проходной двор какой-то, ворчит и в то же время улыбается, раздраженно процедила тень. Ну как так можно-то, так это ж новое оружие. Один человек идет, не скрываясь, добавил я, не слушая их перепалку. Кто звал гостей? Команда переглянулась, пожала плечами. Мы одновременно поднялись и скользнули к дверям. Как ты, вообще, это чувствуешь? Прошептала тень, замерев рядом со мной. Активирован гостевой ключ. Кто еще имеет доступ сюда? Жестко спросил я, доставая кинжал. Никто, торопливо ответил Ёж. Разве что, задумчиво произнесла тень, и плечи ее напряглись. Ветер вопросительно на нее глянул и вдруг кивнул. Говорите, рыкнул я. Тим, сейчас самое важное успокоиться. Осторожно начала тень. Это было очень давно, пойми. 15 метров. Что, файлом вам в заднице? «Здесь происходит», – зарычал я, повернувшись к ней всем корпусом. «Тим, успокойся, все хорошо». Ветер стоял с отстраненным лицом, но в глазах мелькнуло беспокойство. Оксана хотела отступить за его спину, но он тут же качнул головой, мол, «рассказывай сама». 5 метров. Если ты сию секунду мне не скажешь, кто это, я порежу тебя на маленькие лоскутки и сошью из них ежедневник», – ледяным тоном сказал я. «Кто? Тим?» Испуганно взвизгнула тень. «Скорее всего, это...» Она не успела договорить, как дверь распахнулась. «Привет, не ждали? А вот он я, а вы все также вместе!» Услышал я радостный голос. Глава 8. Я внимательно посмотрел на вошедшего незнакомца. Высок, крепок и походил на модель из журнала. Одет в куртку зеленого цвета, темные брюки и высокие сапоги. Под этим всем я смог различить спрятанное оружие, и поэтому клинок сразу не спрятал. Алекса еще насыпала мне сомнений, сказав, что наш гость увешан амулетами. «Бригди», — выдохнула тень, растягивая губы в улыбке. Мой взгляд метнулся на нее и ее едва заметно блеснувшие глаза. Она его знала, как и остальные. Ветер и Ёж уже жали ему руки и хлопали по плечам, как старому знакомому. «Тимофей Викторович», — он уважительно склонил голову. «Рад видеть вас в полном здравии. Тим, ты помнишь Бригди?» Рука тени легла на его плечо. «Он с нами прошел не одну заварушку». Я кивнул, не став удостаивать ответа. «Кстати, ты как раз вовремя», — продолжала заливаться соловьем Оксана. «Поможешь нам завтра? А что, есть дело?» Бригди потер руки. «Ваши вылазки всегда мне нравились. Наживо, деньги, слава. Он не идет», — отрезал я. «Ладно тебе, Тим, лишние руки нам не помешают», — настаивала тень. «Я все сказал». Я развернулся и показал Ветру взглядом, чтобы убрал с кухни все планы. Кто такой этот Бригди, мне неизвестно, и я не собирался ставить под угрозу нашу завтрашнюю вылазку, как бы тень ни просила. Ёж неодобрительно на нее покосился, но ничего не сказал. Я развернулся на каблуках и проследовал в гостиную. Водник потопал мне вслед, оставив этих двоих у входа. До моих ушей доносились обрывки разговора тени и бред. Нашу красотку прямо подменили, и она чуть ли не вешалась на гостя. повесь на него маячок», — мысленно приказал я Алексе. «Нужен физический контакт», — отозвалась она, раздраженно дернув плечом. Я посмотрел на ежа, тот усиленно делал вид, что не слушает разговор через открытые двери. «Почему он не был с вами?» — спросил я. «Шеф, да он же ушел на вольные хлеба месяца три назад», — ни секунды не думая, — ответил водник. «Нашел рыбку покрупнее. И зачем тогда вернулся?» Еж открыл рот, но я мотнул головой. «Мне не нравится, что он появился на моем пороге именно сейчас. Они раньше были вместе», — ответил водник. «От них аж искры летели. Это, конечно, давно было, но видно, не все выветрилось из ее светлой головки». Я скривился. «Только этого мне сейчас не хватало». Еж уловил мое настроение и кивнул. В этот момент в гостиную зашла тень, держа под руку незваного гостя. «Тим, оказывается, Бритди знает тот склад, представляешь?» — говорит. «Там давно все пусто и все перевезли на другой. Послушаешь его?» Я вопросительно изогнул бровь и лениво откинулся на диване. «Да, Тимофей Викторович, все так. Там был пожар, и хозяин решил, что дальше там оставаться небезопасно для товара. Все, что там было, теперь размещено несколькими кварталами южнее». «Зачем ты здесь?» — сухо спросил я. «Помощь, конечно», — с улыбкой отозвался Бритди. «Вы мои друзья, и как только ты услышал, что мы здесь, сразу же приехал». «Нет, я не знал, что вы здесь, но в городе ходит множество слухов про закрытие судебного зала. Плюс еще в газетах освещали ваш арест. Я сложил 2 + 2, и вот теперь я здесь». Его рука легла на талию тени, а я нахмурился. «Как-то все очень просто». Прислушавшись к себе, я понял, что и Тимофей его явно недолюбливал. Хотя, может быть, дело в том, как вела себя Оксана. Этот Бритди явно ей нравился. Она, заметив мою реакцию, отступила от наемника и попыталась улыбнуться мне. «Если что, я всегда готов помочь», – торопливо добавил Бритди. «Он говорит правду, пульс повышается, только когда он взаимодействует с Оксаной. Этого мне было мало, не ради нее же он сюда пришел». «План не меняется», – резко сказал я. «Ты не идешь». Тень, наконец, отлипла от Бритди, подошла ко мне и наклонилась к самому уху, выставив на обозрение полушария груди. «Тим, все в порядке, он надежный, правда». Я посмотрел ей в глаза, намеренно игнорируя глубокое декольте, и поднялся. 6. «Алекса, слушай все, что он говорит, смотри, где он ходит. Сейчас ты мои глаза и уши». «Принято». На этом разговор был закончен, и я поднялся с дивана, и только поравнявшись с Бритди, я на мгновение остановился и коротко, без замаха, врезал ему в челюсть. Красавчик покачнулся, охнул и отвел глаза. Он явно не ожидал такого выпада, но вот его реакция меня заинтересовала. «Тим, ты чего?» – всполошилась тень. «Он же ничего не сделал. Маячок поставлен. Теперь можно отправляться на боковую». Я с нескрываемым удовольствием залез под одеяло, но в голове продолжал крутить мысли об этом Бритди. Подозрительный тип. Алекса молчала. «Значит, никаких интересных разговоров вечером на кухне не было. Каковы шансы, что на том складе действительно ничего нет, и наша вылазка окажется бессмысленной?» Я не собирался менять план из-за появления Бритди. К тому же его осведомленность раздражала. Еще бы тени язык подрезать, оставшихся 2 метров ей хватит на всю жизнь. Кстати, о ней. Светлая полоска под дверью разделилась на части, и Алекса предупредила меня, что в коридоре стоит Оксана. «Заходи», — негромко сказал я. Она скользнула в комнату и присела на край кровати, осторожно коснувшись пальцами моего бедра. «Тим, ну ты чего? Он свой парень. Что тебе нужно? Пусть он завтра поедет с нами на тот склад, и ты убедишься, что он не врал. И я готова играть роль куклы, как ты хочешь. Сейчас я хотел совсем другого, но вслух этого не сказал, продолжая смотреть на тень. Она изогнулась кошкой и легла рядом, чуть ли не мурлыкая. Я холодно глянул на нее и не ответил на ласку. «Ты злишься, дорогой, ты с ними или со мной?» Вопрос был прост, но тень ответила не сразу. Фиксирую фразы про планный склад. Ветер и Ёж обсуждают детали. «Где Бритди?» Я мгновенно напрягся. «В гостиной. Достаточно ли расстояние, чтобы услышать разговор на кухне, или я себя накручиваю?» Тень неправильно поняла то, что я замолчал, и пошла в атаку на мое тело. Ей почти удалось отвлечь меня, но в тот же момент Алекса мигом сдернула с меня все настроение. Проникновение в систему защиты. Я отстранил тень и встал с кровати. Оксана протестующе застонала и непонимающе посмотрела на меня. Я мотнул головой, обмотался простыню и вышел в коридор. На первом этаже все было так, Как и сказал Алекса, Ветер и Ёж сидели на кухне, а Бригдит делал вид, что читал газету. «Тимофей Викторович, не спите?» Я не стал отвечать, а направился прямиком в кабинет. Только оттуда у меня был доступ к защите. А вот как действовал Бригдит. Отодвинув панель, я взглянул на ярко переливающийся пучок магических потоков. «Что видишь?» – мысленно спросил я Алексу. «Проникновение было не отсюда, а откуда?» – рыкнул я. «Отслеживаю. Я проследил за убегающими линиями, они терялись под обоями и уходили в другую комнату. Я коснулся их пальцами, и передо мной развернулись строчки кода. Кто-то аккуратно вносил изменения, к знакомым символам добавлялись дополнительные строки. Как я понял, они отвечали не за слежку, за тем, что происходило за пределами дома, а давали возможность перехватить управление. Мои глаза вспыхнули азартом, и я принялся за дело. Всего через 5 минут у меня получилось изолировать чужое вмешательство. Оно осталось, но не работает. Я улыбнулся, чтобы не задумал Бригдит, у него ничего не выйдет. В приподнятом настроении я вышел из кабинета. Ветер и Ёж уже закончили разговор и сидели рядом с этим подозрительным типом. Увидев меня, водник вопросительно посмотрел на меня. «Шеф, все в порядке?» «Да, в полном». Моя улыбка стала оскалом. «6». Под моим взглядом обоих магов сдуло ветром. Бригдит удивленно оглянулся и тоже дернулся, чтобы встать, но тут же откинулся на спинку дивана. «Я все еще не иду?» – спросил он. «Нет, но почему? Я могу помочь. Это не обсуждается», – отрезал я. «А где тень?» – вдруг спросил он. Я изогнул бровь и ничего не ответил, потому что в этот момент она появилась на пороге гостиной в халате. «Что у вас случилось?» – напряженно спросила она. «Ничего, все в порядке», – уныло ответил Бригдит. «Пожалуй, я пойду спать, раз завтра я никуда не еду. В 6 утра тебя здесь не должно быть», — сказал я. «Я не могу остаться?» «Нет, а еще лучше, если ты уйдешь прямо сейчас». Наши взгляды скрестились. Мы стояли не меньше минуты, и Бригдит отвел взгляд первым. Этот поединок воли он проиграл, хоть и не выглядел расстроенным. «Что ж, спасибо за гостеприимство, мне действительно пора», — вздохнул он, бросив взгляд на тень. Она сделала вид, что не заметила, и отступила за мою спину. «Маячок работает?» «Подтверждаю. Даже если за пазухой у Бригдит есть камень, он ничего не сможет сделать. Но лучше бы ему, действительно, уйти. Хотя, свяжи его», — бросил я тени. Она помедлила, но развязала пояс халата и подошла к Бригдит. «Прости, милый, так надо», — тихо произнесла она. «Да, он поднял руки, я все понимаю». И сам завел руки за спину, покорно разворачиваясь. Я не смог отказать себе в удовольствии и врезал ему снова. Жалеть не стал, приложился всей силы. Бригдит рухнул, как подкошенный. «И зачем ты просил его связать?» Тень всплеснула руками. «Тим, к чему такая жестокость? Ты уже 2-й раз его бьешь. Мне не нужен здесь крот», бросил я и пошел в свою комнату. Оксана бросилась за мной. «Что, какой крот?» Она позвала, подняв голову. «Мальчики, быстро сюда». Ветер появился мгновенно полностью собранный, а Ёж выскочил, прыгая на одной ноге, пытаясь надеть штаны. Я старался не смотреть на его черные боксеры с рисунком в виде молний, а вот тень не выдержала и прыснула. Воздушник и бровью не повел. «Упакуйте его», — сказал я, — «подальше от хранилища». «Шеф, а чего случилось-то?» Он уже справился с одеждой и присел над Бригдит. Он хотел взять под контроль защиту дома. «Что?» — тень пнула Бригдит. «Как ты узнал? Наш завтрашний план под угрозой. Вы ему все рассказали». Тень опустила взгляд, и мы внимательно на нее посмотрели. «Простите». Ёж покачал головой и закинул Бригдит на плечо. «Отнесу его в подвал. Какие будут распоряжения?» — спросил Ветер. «Новый план? Нет, ничего не меняем. Если это ловушка, то мы сможем отлично повеселиться. А теперь спать». Ровно в 6 утра мы вышли из дома и забросили вещи в мобиль. Я решил, что мы его оставим в надежном месте подальше от склада, а всю операцию проведем на арендованных. В этот раз тень сидела позади меня с Ёжом, а Ветер был за управлением. Мне сразу понравилась его манера вести мобиль, четко и спокойно. «Шеф, гранаты?» Голова Ёжа появилась между сидениями, и я протянул руку. Мне на ладонь упали 3 маленьких шарика, один из которых Алекса сразу использовала для своей подпитки. Надеюсь, этого никто не увидел. Мне не хотелось светить своего помощника. За несколько минут до выхода мы еще раз обсудили все детали, но уже с учетом того, что нас там будут ждать. Тень оставалась в своей роли отвлекающего маневра, позади нее будет маячить Ёж, а я с Ветром зайдем сзади. Я немного переживал, ведь впервые участвовал в такой вылазке. Сидел, спрашивал Алексу о своих показателях, уточнял возможные варианты отхода с территории. С ней мне было спокойнее, в случае чего она подскажет. Пока ехали, я от скуки и желания отвлечься от предстоящего налета на склад решил покопаться в системе мобиля. Уж больно интересно, как он все-таки работает. Алекса открыла мне второе зрение, и я от удивления чуть не открыл рот. Сколько тут всего? Присмотревшись, я уловил некоторую связь с электромобилем. Да, конструкции не предусмотрен двигатель, но его заменял здоровенный кристалл, под завязку наполненный энергией, то есть магией. Воздушная подушка под днищем, несколько мелких заклинаний для повышения комфорта, а вот дворников не было. Получается, когда водитель садится, то мобиль сразу начинает подстраиваться под него. Тень, к примеру, мельче Ветра, но я не видел, чтобы он двигал сиденье или менял положение зеркала. А еще я только сейчас разглядел, что на руле были световые деления. Кнопки управления, скорее всего, перед поворотом воздушник всегда прикасался к зеленой точке. Оксана в прошлый раз их игнорировала. Надо бы тоже выучиться водить мобиль, на всякий случай. Единственное, чего мне не хватало, так это видеообзора. Покопавшись в системе магии, я обратил внимание на скрытые дополнения. Пришлось потратить несколько минут, чтобы понять, что это такое. Оказалось, что в мобиль вшит пакет повышенного комфорта. Несколько строчек, и передо мной вылезла полупрозрачная панель с тремя картинками. Позади мобиля и по бокам от него. Что это? Сразу заинтересовался еж. Такого у меня не было. Это что, я теперь могу видеть, что происходит со всех сторон? А это удобно. В магазине мне сказали, что это опция для премиум-класса. Он продолжал заглядывать мне через плечо, и я вывел ему такую же панель на задней стороне сиденья Ветра. Получается, что все дополнительные навороты были уже встроены в мобиль, но доступ к ним владелец получает только после дополнительной оплаты. Хитро, что тут еще сказать. 5 минут до первой точки, вдруг ожил Ветер. Это его первые слова за всю поездку. «Я готова», — отозвалась тень, и я обернулся. И хорошо, что в этот момент не я управлял мобилем. На Оксане было короткое алое платье, перехваченное черным поясом и глубоким декольте, которое разделялось надвое, открывая узкую полоску тела чуть ли не до пупка. Про едва прикрытую грудь не стоило и заикаться. К этому всему шла короткая белая меховая курточка, темно-бордовые губы, родинка на щеке, чувственный взгляд и грива светлых волос. Не знаю, как охрана, но я точно бы свернул шею, если бы ее увидел на дороге. Скоро мы спрячем мобиль, и еж пригонит два другие. Один побогаче, его заберет тень, а второй неприметный, для нас. Единственное, что я изменил в плане, так это количество оружия и прикрытие тени. Если нас там ждали, то поддержка здоровенного ежа будет не лишней. Наконец, мобиль свернул на неприметную дорогу и остановился. «Здесь его искать не будут», — сказал Ветер. «Ну, тогда я пошел. Должен вернуться максимум через полчаса», — ответил еж. «Я уже договорился обо всем». «Хорошо, держим связь», — кивнул я и достал из кармана крошечные пластинки. «Что это?» — удивленно спросила тень. «Приклей ее к коже», — я показал на себе, прицепив к виску. Остальные последовали моему примеру, а тень еще и прикрыла пластинку иллюзией. После чего еж отошел от нас и одними губами сказал: «Меня слышно? Сейчас поправлю», — скривился я, когда голос ежа резанул по ушам, и прикрыл глаза. Понадобилось несколько секунд, чтобы уменьшить громкость. Сделав несколько тестов и убедившись, что все работает, водник отбыл за транспортом. Пока его не было, тень выхаживала перед нами, старательно виляя бедрами. Даже непрошибаемый Ветер невольно следил взглядом за этим представлением. Вскоре вернулся еж с двумя мобилями, они были на сцепке друг с другом. Забавно, а я-то голову ломал, как он управится с этим заданием. Водник смог меня удивить. Он вышел из поистине роскошного транспорта. Блестящие линии, салон, новенький салон, какой хорошенький. Взвизгнула тень, подлетая к мобилю. «Зайчик, я тебя обожаю». Она кружила, цокая языком, улыбаясь во весь рот, а потом прыгнула внутрь и махнула нам рукой. «За работу», — коротко скомандовал я. Мы сели в потрепанный мобиль, и Ветер нажал на газ. Меня вжало в жесткое кресло. Да уж, этой развалине нужен был хороший ремонт. Так или иначе, до склада оставались считанные километры. И перед последним поворотом вдруг проснулась Алекса. Через 50 метров фиксирую первый защитный контур. «Глуши мотор», — резко сказал я. «Спасибо выучке ветра». Он сразу же остановил мобиль и повернулся ко мне. «Что значит глушить мотор?» Даже в этот момент на его лице не отразилось ни единой эмоции. «Ты все сделал правильно», — выдохнул я. «Шеф, что случилось?» «Система защиты. Нас чуть не засекли. Выходим. Дальше пойдем пешком». Глава 9. Прежде чем отправлять пешком к складу, ветер завез мобиль в густой кустарник. Пока они с ежом закидывали наш транспорт ветками и маскирующими заклинаниями, я решил глянуть на защитную систему. «Алекса, покажи мне код». «Выполняю». Перед глазами сразу появились символы, слабо мерцающие в дневном свете. Покопавшись в них, я понял, что они должны только подать сигнал о нарушении границы периметра. Даже не считывали параметры мага. Ерунда, а не защита. «Подойдите ближе». Я обернулся на выходящих из кустов ветра и ежа. Едва они приблизились, я вписал в защитный код несколько дополнительных строк. «Теперь это заклинание не должно нас увидеть. Теперь идем». Я прошел первый сквозь барьер, не встретив никакого сопротивления, но магию все равно ощутил. Она пробежалась статическими зарядами по одежде, слегка потрескивая. «Шеф, а тень же не знает про эту сигналку. Получается, миссия провалена?» Ёж с любопытством рассматривал искорки. «Отвлекающий маневр», — ответил ветер, и я кивнул. «Хитро, хитро», — пробормотал ёж и задумчиво посмотрел на меня. «А сейчас, нас не засекло, хватит болтать, пошли», — сказал я и быстрым шагом двинулся вперед. Следующий километр мы прошли без каких-либо проблем. Алекса молчала, и вскоре мы уже могли видеть красные стены склада между деревьями. И только подошли, как в головах раздался голос тени. «Я почти приехала, где вы? Чего так долго?» Возмутился ёж, трогая рукой пластинку. «Делала вид, что из меня водитель, как из тебя балерина». Огрызнулась она, начиная уже представление. Скомандовал я. В следующее мгновение мы услышали громкий звук мобиля, который на полном ходу летел в сторону склада. «Чего она творит?» Цокнул ёж, глядя, как тень сделала крутой вираж и подняла в воздух клубы пыли. «Я ж головой за эту красотку отвечаю. Что-то мне подсказывало, что он говорил про мобиль, а не про тень. А я смотрел на все это и думал, но что еще способны такие машинки?» Тем временем со склада высыпал десяток бравых ребят, заряженных магией под завязку. «Об этом мне сказал Алекса, попутно комментируя, сколько заклинаний тень умудрилась на себя отвлечь. Бригди был прав, нас точно ждали. Оставался лишь один вопрос. Пуст ли склад?» Пока все внимание было приковано к Оксане, я махнул рукой, и мы пошли дальше. Ориентируясь на подсказки помощника, мне пришлось еще дважды вмешиваться в систему охраны, чтобы нас случайно не засекли. На самом деле, заклинания были простейшие, как колокольчики над дверью магазина, тронешь и раздается звон. Это сильно упрощало нашу задачу, но мы все равно продвигались очень медленно. Ветер и ёж терпеливо ждали, пока я стоял и смотрел на что-то невидимое, и не задавали вопросов. Хотя водник несколько раз порывался открыть рот, но ветер его останавливал. «Совсем скоро мне придется рассказать им про мои возможности. Скоро, но не сейчас. Еще я хотел замкнуть код доступа на нас троих, но для этого пришлось бы застрять минут на 15. Рисковать не хотелось. Нам оставалось всего 2 метра до двери склада, как в голове ожила помощница. В помещении отсутствуют энергетические следы. Неужели склад пуст?» Я на мгновение остановился, мысленно испепеляя деревянную обшивку здания. Что делать дальше? Открывать склад или уходить? Но еще нужно вытащить тень. Хорошую охрану ее внешностью надолго не отвлечь. Еще один вопрос, который мне не давал покоя. Бригди знал, что нас ждет, или сам участвовал в организации засады. Тряхнув головой, я снял защиту с двери склада и тихо открыл ее. Если даже внутри не было оружия или артефактов, то могли находиться подсказки. «Объект на 3 часа», — раздался голос Алексы. Я поднял кулак в воздух, призывая магов остановиться, а сам бесшумно нырнул к сидящему бойцу, который не отрывал взгляда от происходящего на улице. Руки сами потянулись к его шее, чтобы через мгновение свернуть ее. Не успел я опомниться, как тело с глухим стуком упало на пол, подняв облачко пыли. «Чисто», — сказал я, давя внутри ужас от содеянного. «Я же мог просто оглушить его. Но старая личность Тимофея просто обожала убивать, и пока я не мог с ней справиться. А тут ничего нет, — скривился еж. «Так и должно быть. Собираем все, что оставили бойцы, ищем подсказки». Склад был действительно пуст, не считая мусорных куч, слоя пыли и битых лампочек. Только один угол возле небольшого окна был расчищен. Там, судя по всему, расположились бойцы, которые сейчас окружили тень. Банки, консервы, даже газета валялась. «Шеф, какие?» – спросил еж, рассматривая ровные ряды одинаковых рюкзаков. «Тут стандартный набор наемника. Можно взять себе 4 бери», – отозвался ветер, поглядывая в окно на тень и охрану. «Пусто, вижу», – кивнул я, – «но мы всегда можем взять пленного. Чур мне троих слева», – азартно сказал еж. «Тень, мы выходим, будь готова к драке». Я тоже глянул на нее через пыльное стекло, и только я успел это сказать, выражение ее лица из глуповатого моментально стало азартным, а на губах расплылась многообещающая улыбка. «Начали», — рявкнул я и вышиб дверь ногой. 11 тренированных бойцов помедлили всего на секунду, оказавшись роковой. Они не ожидали атаки с тыла и не успели подобрать слюни от появления тени. Я бросился на центрального громилу. Судя по словам Алексы, в нем больше всего было энергии. Быстрый удар в челюсть, в корпус, подножка. Параллельно с этим, Алекса выкачивала из него энергию, быстро его ослабляя. Без нее я бы с ним никогда бы не справился. Плохо то, что мне приходилось держать эмоции под контролем и стараться не вытаскивать клинок. Сзади голос тени отвлек меня, и я плавным перекатом ушел вправо. Вовремя по тому месту, где я только что стоял, прошелся удар водного кулака. Брызги окатили меня с ног до головы. От неожиданной атаки я подскочил, разозлился, и на глаза упала алая пелена. Я влетел в толпу, щедро раздавая удары, совершенно не думая о том, что в любой момент в меня может прилететь очередное заклинание. Алекса же, получив хороший заряд энергии, уже заражала вирусом защиту магов, и каждый следующий мой удар был сильнее предыдущего. Щедро работая кулаком, я вдруг понял призабавную вещь. Люди, которые привыкли работать с магической силой, совершенно не думали о физической. К тому же они держали под рукой артефакты, гасящие урон. И вот без всего этого грозные бойцы в один момент превращались в манекены для битья. В общем, враги кончились слишком быстро, и я даже не успел насладиться боем. Хотя это и к лучшему, не хотелось снова погрузиться в кровавое безумие, которое было готово обрушиться на меня в любой момент. «Чего вы так долго?» Тень пнула одного из бойцов мыском ботинка. У меня чуть челюсть не свело от этих дурацких улыбок. На ней вместо яркого платья уже был черный комбинезон, который сильно облегчал общение с ней. Иначе мой взгляд все время соскальзывал на выпуклости груди. «Обыщите и свяжите», — велел я. «Живые остались, обижаете, шеф. Какие-то они странные, всего одного удара хватило, чтобы их свалить. Новички или просто я такой сильный?» Тень хохотнула и начала хлопать по карманам лежащих без сознания врагов, выкидывая на землю снаряжение. Еж пылесосом прошелся по остальным, и вскоре в его руках появился рюкзак, который быстро наполнялся. Из продуктов только консервы, ветер появился рядом, когда мы почти закончили. «Кто они?» – спросил я. «Обычные наемники. Мозгов нет, зато у всех боевая магия». Тень уже распихивала по карманам артефакты. «Как меня увидели?» Думала, что на их слюнях поскользнусь. Внутри пусто. «Да, ловушка», — кивнул еж. «Я сгоняю за машиной, шеф, а то мы столько барахла не унесем в руках. А чем тебе моя не нравится?» Уперла руки в бока тень. «Жалко, она ж новая». Тень закатила глаза и махнула рукой. Еж тут же исчез с наших глаз. Ветер задумчиво крутил в руках защитные амулеты, бросая на меня внимательные взгляды. Но так ничего и не сказал. «Что делаем дальше? Идем на другой склад?» – спросила тень. «Раз с этим так легко все прошло, почему бы не воспользоваться этой удачей? Нужно выяснить, как эти люди...» Я качнул головой на связанных бойцов, связанных с Бридди. Тень скривилась, открыла рот, чтобы ответить, но тут же его закрыла. Включила голову. «Я же вернулся на склад, рассчитывая найти подсказки, кто мог послать вооруженных людей охранять пустой склад. Или может не такой он уж и пустой? Алекса, поищи скрытые ниши. Если на них нет энергетического следа, то я не могу этого сделать». Я выругался, но не на ее ответ, а скорее на себя. Привык, что она мне помогает. Придется использовать собственные мозги. Пройдясь по пыли, я методично проверял каждую стенку. Чуть позже ко мне присоединились остальные. Они уже успели загрузить все в мобиль и теперь возились в грязи вместе со мной. Больше всех ворчала тень, на пыль, на отсутствие света, на тупых магов, которым было лень заниматься уборкой. Даже начала просить ветра и ежа вымыть тут все, пока в один прекрасный момент она не разозлилась и не топнула ногой, пробив пол каблуком. В следующее мгновение под ней разверзлась земля. Тень заорала и полетела вниз. Ее едва успел подхватить магией ветер, смягчив падение. Заглянув в образовавшуюся дыру, я с удивлением обнаружил, что там стоят грубо сколоченные ящики. Тень тоже их заметила и, смахнув пыль, рассматривала, цокая языком. Подвал выглядел очень старым. Металл сильно проржавел, деревянные перекрытия почти сгнили. Они-то и стали причиной обрушения. Знал ли про этот тайник нынешний хозяин склада? «Эй, вы меня вытаскивать собираетесь?» — крикнула тень, и ее голос эхом прошелся по всему помещению. «Алекса, где тут свет?» «Главная панель находится слева от входа, однако она сильно повреждена. Исправить можно?» «Поток энергии преломляется в 3 метрах от подвала. С учетом общего состояния конструкции, восстановление невозможно». Слушая ее указания, я нашел нужное место и присел возле разрезанных проводов, самых обычных. В них не было ни следа магии, тогда нужно ее добавить. Я вернулся к панели, отследил 2 рабочие линии и вместе с помощницей протянул магический поток, замкнув его поверх старой проводки. Через 5 минут в подвале вспыхнул свет, и тень тут же радостно вскрикнула. «Ребята, это находка века». Заглянув в ней, я не увидел ничего интересного. Тогда чего она так кричала? Надо же, не ожидал, что в такой развалине будет такие сокровища. Потянул еж, собираясь прыгать к тени. «Повезло», — скупо обронил ворон. «Вопрос, как это все увести?» «Алекса, запускай анализ». «Анализирую». «Тим, спускайся». «Боги, у меня голова кругом. Давайте останемся тут жить». Вконец заинтересованный, я спустился к ребятам, но увидел лишь серые каменные стены, барельефы и ящики. «И что тут у нас?» — спросил я, не понимая, чего все так радуются. «Думаю, что это старый зал заклинателей», — отозвалась тень. «Тут символы на полу. Правда, магией тут и не пахнет. Давайте ящики откроем». Я согласился. Они уже проверены Алексой. Никаких скрытых заклинаний и ловушек. «Знал ли об этом Бридди?» — хохотнул еж, отламывая деревянные доски. «Камни, тень, глянь, ты у нас самая подкованная в этом». «Полудрагоценные камни», — кивнула она. «Ты прав. Агат, турмалин, лунные камни, опалы еще вроде. Здесь кто-то припрятал хорошую заначку». Водник потянулся к следующему ящику. «А тут деревянные бруски, заготовки для артефактов», — резюмировал ветер. Я мысленно поблагодарил его за ответ. «Если все это продать, то мы можем позволить себе жить где-нибудь на юге в огромном особняке и следующие 5 лет не шевелить пальцами». Тень светилась похлеще камней. «Тим, что делать с этим будем? Себе оставим или продадим?» «Меня продолжает интересовать, чье это и знали ли об этом Бридди?» «Алекса, проверь нашего парня, будь добра». «Запускаю удаленную проверку. Будет потрачена дополнительная энергия. Сколько у тебя еще осталось?» «У меня все руки не доходили посчитать емкость чипа в этом мире. На сутки активной работы. Мало, возьми еще». Карман с гранатами сразу же стал легче. «Шеф, я прикинул, все содержимое ящиков в нашей мобиле не поместится. Ты оба посчитал?» С иронией спросила тень, и еж скривился, но кивнул. Ветер вопросительно на меня посмотрел, ожидая указаний. «Выносим все, не оставлять же такие подарки нашим друзьям». С помощью воздушной магии, находки быстро подняли из подвала и осторожно вынесли к задним дверям склада. Я не собирался светить ими перед связанными бойцами. По-хорошему, нужно от этих людей избавиться. Подумал и жестко подавил эту мысль. Они просто выполняли свою работу. Пока ветер разбирался с нашей находкой, попутно поднимая в воздух клубы пыли, мы с тенью вышли через главные двери. «Что с ними делать?» — спросила Оксана, от души пнув ближайшего к ней наемника. «Убить?» На моих губах сразу же появилась широкая улыбка, и я потянулся за кинжалом. «А информация?» — приподняв брови, добавила Оксана. Ее вопрос встряхнул меня. «Я же должен держать себя в руках, поэтому я опустился перед первым же здоровяком, у которого все лицо превратилось в кровавую маску, и задал простой вопрос. Кто вас нанял?» Его взгляд с трудом сфокусировался на мне, хорошо же ему досталось. «А не все ли равно?» — ответил боец и криво улыбнулся. «Склад пуст, вы ничего не получили. Алекса, проверь его на дополнительные заклинания». «Запускаю анализ». «Не так-то и пуст», — качнул я головой. Даже с этой позиции было слышно, как еж грохочет ящиками. Грузите пыль в мобиль, хорошая попытка, наемник. Что ж тогда вы тут охраняли ее, не твое дело. Я размахнулся и ударил в челюсть. Голова мужчины дернулась, но вместо злобы в глазах я увидел лишь смех. Да мне уже все равно, добавил он. Поставленные задачи выполнены, и тебя не волнует твоя собственная шкура, это моя работа. Хочешь убить, убивай, я же связан, сопротивления не будет, никто твою красивую рожу не испортит. Ахрр, кинжал быстро нашел его сердце. Через мгновение я поднялся и быстрым шагом отправился в сторону ветра и ежа, тень бросилась следом. Тим, что это было? Это засада, процедил я, это мы и так поняли, шеф. Нет, это засада с двойным дном. Скривился я, нас отвлекали. Алекса, что с домом? Анализ завершится через минуту. Пожалуйста, подождите. Но отчего? Тень яростно стукнула по трухлявой стене кулаком. Ёж посмотрел сначала на образовавшуюся дыру, потом на меня, а ветер стал быстрее загружать содержимое ящиков в машину. Часть находок мы просто вывалили в салон, чтобы все влезло. Тимофей Викторович, охранный периметр дома нарушен. Изнутри или снаружи? Спросил я, уже зная ответ. Твой же файл без даты. Выругался я. Бридди выбрался из дома. Со мной я же хорошо его связала. Помогли, я снова выругался. Уходим. Маршрут, уточнил ветер. Ты думаешь, сюда уже едут? Тень глянула на дорогу. Я тебе что, предсказатель? Раздраженно бросил я. Сворачиваемся и в путь. Алекса, где Бридди? Движется по направлению склада. Это место было приманкой. Бридди все идеально рассчитал, и мы бы попали в ловушку, что бы я ни решил. А дальше? Дальше все просто. Потрепанные теплой встречей с наемниками и разозленные пылью на складе, мы поедем обратно. К тому моменту Бридди уже должен был выбраться из дома и ехать сюда, собрав по дороге основные силы. Но больше всего мне заинтересовало, зачем ему это. Версий было две. Он знал о том, что в подвале, и хотел часть добычи, или же думал, что нас хорошенько побьют и мы не сможем дать ему отпор. Подключись к защитным потокам, я хочу знать, когда он появится. Я нетерпеливо глянул на дорогу. Все уложили? Спросил я, и ветер кивнул. По местам. Тень села за руль роскошного мобиля и заняла место позади нашей потрепанной лошадки. Путь от склада был всего один, но я и не собирался бежать от преследования. Наоборот, азарт гнал меня навстречу, а кулаки сжимались в предвкушении новой драки. Есть нарушение периметра. Он возле того места, где мы остановились в первый раз, сказал я, сдвинув брови. Шеф, мы его встретим, с распростертыми объятиями. Хохотнул Ёж, ему тоже передалось мое настроение. Тень молчала и хмурила брови, глядя на дорогу. Кажется, она до сих пор не верила, что тот, кого она когда-то любила, способен на предательство. Женщина, что с нее взять? Не удивлюсь, что когда он попросит прощения и заглянет ей в глаза, она тут же бросится ему на шею. Ветер вел мобиль осторожно, сказывался сильный перегруз. «Я поеду вперед!» — крикнула тень через пластинку и резко стартовала, обойдя нас перед поворотом. «Какого хрена?» — крикнул я. Впрочем, догонять ее не пришлось. Едва мы свернули, то увидели ее мобиль. Точеная фигурка уже выскочила из него и уперла руки в бока. «Чего это она?» — спросил Ёж. Я не стал отвечать, потому что все сразу стало понятно. Через мгновение я увидел другой мобиль, который остановился, едва не коснувшись передом ног тени. Дверь открылась, и на дорогу выбрался Бридди. «Один. Ребята, а я вас тут спасать ехал. Зря, что ли? Как ты выбрался?» – заверещала Оксана. «Я же тебя связала. Ты никогда не была сильна в узлах, красавица. Ты не рада помощи? Судя по вашим мобилям, я определенно ошибся, и вам удалось сорвать куш. Помощь нужна, добыча значит», – пробормотал я, с сожалением разжимая кулаки. «Что решили, шеф?» Я мысленно перебирал варианты. Действительно ли он прилетел спасать или это часть грандиозного плана? Делиться я с ним все равно не собирался. Но тогда что? Что делать-то? Казнить нельзя, помиловать, мелькнуло у меня в голове. Только вот, где поставить запятую. Глава 10. Напряжение росло с каждой секундой. Ёж ерзал позади меня, перекладывая артефакты из кармана в карман. Ветер сжимал руль крепче и наклонял голову к плечу, готовый в любой момент выскочить из мобиля. А тень продолжала упирать руки в бока, злясь на слова Бридди. Как мне передала Алекса, он выбрался из дома сам, без чьей-либо помощи. Помчался нас спасать, рыцарь хренов. Нужна еще подсказка, какая-то мелочь, чтобы я выбрал правильный путь. Но ее не было. Ладно, пусть живет. Доберусь до дома, поставлю еще дополнительный замок, а лучше три. С этими мыслями я вышел из мобиля. Что тебе нужно? Спросил я, глядя Бригде в глаза. Помощь, пожал он плечами. И только, говори правду, быстро. Мне стало скучно, он взлохматил волосы, а узлы были слабые. Я немного поколдовал, оп, и я уже прыгал в тачку и ехал к вам. А мобиль откуда? Тимофей Викторович, если вы мне не верите, то к чему все эти вопросы? Вам нужна помощь или нет? В обмен на что? Чтобы я не ответил, я все равно буду подозреваемым. Фиксирую ускорение пульса. Бригде, если тебе действительно что-то нужно, просто скажи об этом, вмешалась тень. Пожалуйста. Воздух между нами троими сделался гуще воды. Движения замедлились, и сердце тяжелым молотом билось о ребра. Скажи, мысленно заорал я, но внешне оставаясь спокойным. Видит боги, я просто хотел помочь. Вдруг выдохнул Бригде, и время ускорило бег. В меня полетел сгусток силы, и я не успел ее распознать. В следующую секунду рядом с мобилем взорвался фонтан земли. Но меня там уже не было. Ветер мгновенно оказался на ногах и швырнул в Бригде воздушную стрелу. Задел только краем, получив в ответ удар в грудь такой силы, что мага протащило сквозь кусты на несколько метров. Тень метнулась, рассчитывая ударить Бригде, пока тот отвлекся на ветра, но каким-то чудом предатель сумел увернуться. Атака ушла в молоко, разозлив Оксану лишь сильнее. Ёж попытался оттеснить меня, повесив перед моим носом водное зеркало. Однако мне не это было нужно, а время. Его-то как раз предательски не хватало. Перед глазами скакали строчки кода, не давая мне сосредоточиться. Бригде крутился, уходя от удара в тени, и никак не желал замирать. «Хватит!» — рявкнул я. Неожиданно остановились все. Я даже увидел, как поднял голову ветер, который почти выбрался из кустов. «Бригде!» — продолжил я. «Хватит!» Он широко улыбнулся, а в следующее мгновение громко охнул и схватился за сердце. Потому что этого самого мгновения мне не хватило, чтобы запустить свой вирус. Паралич я давно уже изучил и, когда бил мага в первый раз, оставил в его магическом поле крошечное, но очень важное дополнение. Бригде захлопал глазами и удивленно посмотрел на меня. «Ты же лишился магии!» – прохрипел он, заваливая на землю. «Пакуйте его!» «На этот раз нормально!» – рыкнул я, смахивая капли воды с пиджака. Ёж сразу же убрал свой щит и занялся пленным. Я тоже подошел ближе и присел рядом с ним. «Казнить!» – слова вылетели изо рта быстрее, чем голова подумала. Тень удивленно уставилась на меня, но потом опустила глаза и без единого комментария села в мобиль. Я поднялся и сжал пальцы в кулак, и тело Бригде выгнулось дугой. Не успела секундная стрелка дернуться один раз, как сердце мага остановилось. Ёж смотрел на меня во все глаза, в которых читался лишь один вопрос. Зачем его было связывать? Однако я не был уверен, что мой код сработает сразу, поэтому решил перестраховаться. Увидев труп, ветер лишь кивнул, выдернул из волос застрявшие листья и невозмутимо сел в мобиль. Я обернулся на водника, тот вздрогнул и рыбкой нырнул к ветру. «Домой», — скомандовал я, занимая свое место. И два мобиля тронулись, бросив тело Бригде и его транспорт посередине дороги. По возвращении оказалось, что вся добыча не влезла в хранилище. Пришлось для деревянных заготовок выделить гостевую комнату. Пока этим занимались, то ни разу не коснулись событий на складе и Бригде. Мне было это неинтересно, а остальные косились на меня, но так и не задали ни один вопрос. Когда появилось время, я сразу отправился в кабинет, чтобы проверить отчет системы охраны. Мне важно было знать, что Бригде не получил никакой помощи снаружи дома. Мы с Алексой проверили каждый символ, я гонял помощницу по разным параметрам и, в конце концов, убедился, что маг справился сам, воспользовавшись своим ключом. Я хлопнул себя по лбу, ведь думал об этом, еще когда Бригде только появился, но так ничего и не сделал. Поэтому пришлось собрать все пластинки и заново перезаписать коды доступа к дому. И только после этого я немного успокоился. Остаток дня прошел относительно нормально. Ёж приготовил простой ужин, после него мы набросали возможные варианты сбыта найденного. Ветер обещал выяснить по своим каналам, чье это добро, и безопасно ли будет его продавать. Единственное, что мы не обсудили, это мотивы Бригде. Еще мне остро не хватало информации из внешнего мира. Добытые ежом местные газеты ничего не дали. Тень предложила съездить и собрать последние сплетни. Я это одобрил. Под покровом иллюзии с ее боевыми навыками она с легкостью выполнит это задание. Да и проветриться ей тоже стоило. После смерти Бридди она все никак не могла прийти в себя, огрызалась, раздражалась, а от ужина и вовсе отказалась, и все время бросала на меня странные взгляды. После того, как я выдал всем обновленные пластинки, тень не сразу забрала свою, а долго рассматривала. Я хотел было спросить, что ее смущает, но лишь строго посмотрел на нее, и персональный ключ мгновенно исчез в ее кармашке. Возможно, я слишком на нее давлю эмоционально, но иначе я не мог. Шла серьезная охота, и нужно было следить за каждой мелочью. Когда наступила долгожданная ночь, я упал в кровать и постарался отключить мозги. Это было очень сложно, ведь в голове постоянно крутились мысли о магии и врагах. Будет ли когда-нибудь проще? Я ударил кулаком о подушку и подумал: будет. Это когда и как, зависит от моих решений и действий. Как только у меня будет необходимые сведения, то и нормальный план появится. Уже закрывая глаза, я услышал легкий шорох открываемой двери. Тень, тень. Я узнал я ее шагам и аромату духов. Но вместо того, чтобы лечь рядом со мной, она забралась верхом. В ее руках появился короткий кинжал. Его лезвие замерло возле сердца, неприятно кольнув кожу.